Отец недовольно покачал головой. За столом во время обеда Сергей подробно передал отцу свой разговор в райкоме партии. Павел Афанасьевич, оказывается, знал Волохова, не раз слышал его выступления, и однажды, когда тот знакомился с новым составом парткома их министерства, беседовал с ним. «Первого бухгалтера в парткоме встретил, весьма полезно», — сказал ему тогда с улыбкой Волохов, — «очень рад познакомиться». Павел Афанасьевич был о Волохове очень высокого мнения, и сейчас самые противоречивые чувства боролись в нем. С одной стороны, он мечтал, что сын его, вернувшись из армии, займется серьезной и достойной работой. А с другой стороны, секретарь райкома Волохов, которого он уважал и с мнением которого считался, сам вызвал его сына и говорил с ним о работе в милиции, как об очень важном и даже почетном деле. Стыдно, конечно. Никогда не думал, что милиция такое серьезное, и, как бы сказать, тонкое дело, и что туда с эдаким отбором берут, — покрутил головой Павел Афанасьевич и, помедлив, спросил, — а как же с учебой будет, сынок? — Не знаю еще, — пожал плечами Сергей, — такая работа. — Ну, нет, — вдруг решительно возразил Павел Афанасьевич, — это ты брось, учиться надо, прежде, конечно, оглядишься, освоишься, сейчас, брат ты мой, все и всюду учатся, старики даже. «Переутомиться, Сереженька», — вздохнула Мария Игнатьевна, — «нельзя ему. В детстве сколько болезней перенес, а потом война. Уж и так работу у него теперь не приведи, Господи, а тебе еще учиться». Сергей весело рассмеялся. «Ну что ты, мама, какие там болезни? Конечно, буду учиться. Что же я, не понимаю, что ли?» «Ты уж тоже, мать, скажешь», — поддержал сын Павел Афанасьевич. Да я в его годы, знаешь, какие горы ворочил. Тоже вот и работал, и учился, и еще, между прочим, за тобой ухаживал, тоже сил положил немало. «Тебе бы все шутить», — сердито возразила Мария Игнатьевна, но тут же невольно улыбнулась. Вечером позвонила Лена. «Сережа, был в райкоме?» «Был, а как же?» «И что же? Наверное, важное назначение получил. Загордишься теперь?» — рассмеялась Лена. — Очень важная, ты даже и не представляешь. Но вот с учебой придется, видимо, обождать. — Ах, Сереженька, такое назначение — это не шутка, — озабоченно и радостно воскликнула Лена. — Конечно же, учебу отложи. И немного помедлив спросила. — У тебя, наверное, и машина будет? — Ну, это вряд ли, — сдержанно ответил Сергей. — Я понимаю, тебе неудобно говорить по телефону. — заторопилась Лена. — Знаешь что, давай погуляем. Приезжай за мной, хорошо? — Хорошо, приеду. — А если бы неважное назначение, ты бы меня позвала? — Как не стыдно, Сережа. — Ну, стыдно, стыдно. Ты только не сердись. Сейчас приеду. У Лены Сергей застал высокого, худощавого юношу с бледным лицом и зачесанными назад волосами. Сергей обратил внимание на его пестрый галстук и на блестящие, тщательно обработанные ногти. «Арнольд», — представился юноша, отвечая Сергею вялым пожатием. «Это тот самый Арнольд», — сказала Лена, взяв Сергея под руку и вводя в столовую. «Гордость всей группы, самый талантливый. Баранов увидел его в роли Сатина, помнишь? Человек, это звучит гордо. Чтобы сказать это по-горьковски, как Арнольд, надо много самому пережить». Арнольд прошел вперед, лениво опустился в кресло и закинул ногу на ногу. Через минуту он небрежно закурил дорогую сигарету с золотым обрезом, обхватив колено тонкими пальцами, и стал задумчиво рассматривать картину на стене. Лена восхищенно взглянула на Арнольда. Сергей перехватил ее взгляд. «Арнольд привез вино и конфеты», — поспешно сказала Лена. «Такие вкусные, что я уже половину съела, и вино какое-то особое. Мы сейчас попробуем, отметим твое назначение, хорошо?» «Ну что ж, согласен. За это действительно стоит выпить», — ответил Сергей, привычным движением расправляя под широким поясом гимнастерку и садясь на предложенный ему стул. «Вот и чудесно», — захлопала в ладоши Лена. Она была в модном платье. Сергей обратил внимание на ее новую прическу. Коротко подстриженные волосы венчиком охватывали голову, придавая лицу шаловливую игривость подростка. Ты изменила прическу.